Книги читают или по случаю, на обсуждение надо выступать. Юбилей классика грядет, рецензию заказали. Или же коллега прислал книгу, неудобно отложить в сторону. Но Твардовский был из числа самых замечательных читателей, каких я знал. А Т. смеялся над ходовой ораторской фразой: «Не читал, но скажу». Если уж он брался говорить о какой-нибудь книге, можно было не сомневаться, что он прочел ее со всем вниманием, думал над ней, вынес свой суд и навсегда усвоил в ней все, поразившее его новизной или созвучной душе. Однажды Корней Иванович Чуковский прислал Твардовскому свою книгу о языке «Живой как жизнь». Чтобы понятнее стало то, о чем я хочу дальше рассказать, замечу, что Твардовский очень чтил Корнея Ивановича. «Старик знает, что почем», — говорил он. Когда-то сразу после выхода «Страны Муравии» Чуковский написал А.Т. важное для него письмо. К несчастью, оно потом затерялось, но смысл его Твардовский излагал так. «Если критики достойно не откликнутся на «Страну Муравию», то я сам тряхну стариной». А незадолго до смерти Чуковский прислал Твардовскому замечательное письмо о цикле лирики, напечатанном в «Новом мире». Письмо было из больницы, и в нем были слова «В моей предсмертной тоске», поразившие Твардовского своей искренностью. В них был залог несомненности восхищенного отзыва Чуковского. Словом, мнение Чуковского было всегда для Твардовского не безразлично. Но, посылая ему книгу «Живой как жизнь», Корней Иванович в дарственной надписи просил особое внимание обратить на перечисленные им ниже страницы. На этих страницах, как оказалось, приводились цитаты из Твардовского. Когда А.Т. это обнаружил, то, вопреки ожиданию автора, отнюдь не был польщен. Во-первых, почти всюду, где Корней Иванович по доброте меня цитирует, он делает это не точно или не впопад. А во-вторых, он очень невысокого обо мне мнения, если думает, что я вот так выборочно читаю книги. Отнюдь нельзя сказать, чтобы Твардовский не был разборчив в чтении. Всеядность ему не грозила. Но в отношении классиков, старых и новых, в отношении новейшей западной литературы, с отечественной он знакомился по большей части в рукописи, как редактор журнала, редкость было встретить такого разностороннего по интересам, вдумчивого и памятливого читателя. Благодаря этому, учившийся урывками, с большими пробелами и перерывами, Твардовский оказался одним из образованнейших людей своего времени. Может быть, оттого и его поэзия, такая кристально ясная и демократическая по форме, не обременяя с грузом книжности, дышит настоящей интеллектуальной культурой. «Перечитывать хорошие книги — привилегия зрелого возраста», — говорил он в последние годы, и на моей только памяти обращался к книгам Диккенса, Стерна, Томаса Манна, восхищался «Волшебной горой», Иосифом и его братьями, Льва Толстого, Герцена, Бунина. И сколько попутных наблюдений! Сколько разбуженных ими дум возникало у него по дороге. Множество раз говорили мы о Толстом. Летом 1969 года на отдыхе в Абхазии он перечитал былое и думы Герцена, и «Войну и мир» Толстого, и вернулся весь еще под впечатлением этого чтения. «Вы много писали о Толстом», — сказал он мне. «Вот вам загадка. В романе есть исторические лица: Кутузов, Даву и прочие, и вымышленные: Андрей Болконский, Пьер и другие. Известно, что Васька Денисов — это Денис Давыдов. Но вот каким лицам, историческим или вымышленным, отнести денщика Денисова Лаврушку? К вымышленным? Хорошо. Но тут-то Толстой и делает необыкновенно озорную выходку. Уже наиздевавшись вдоволь над историком Тьером, он приводит выдержку из него, где говорится о каком-то неизвестном казаке, захваченном французами и морочившем голову Наполеону. Тьер воспользовался дневниками боевых действий и прочими документами, так что казак — лицо историческое. Но Толстой вдруг замечает: «А это был Лаврушка», и рассказывает, как этот плут попал невзначай к французам и что он мог там им накрутить. «Каков озорник, Лев Николаевич!» А.Т. дивился повествовательной смелости Толстого, никакой привычной нормативности. «Вы заметили? Он будто уставал долго рассказывать все подряд и наскоро заканчивал главу,